Во время этого поединка Атсо достиг хижины, которая тускло освещалась красноватым пламенем догоравшего огня. Он увидел, что третий фамильяр грозно стоял перед Алацагою, между тем, как выстрелы и крики возвещали, что он в опасности. Но когда Атсо показался на пороге хижины, и Алацага с улыбкой торжества узнал его, участь этого негодяя была решена. Он храбро защищался, пока Атсо, исполненный жаждой мести, не проколол его своим ножом. «Пойдемте же скорее, дон Рамиро. Фамильяры, стоящие на противоположном берегу, кажется, услышали выстрелы. Мы не должны терять ни секунды. Лодка ждет нас». «А где же другие караульные?» — спросил Олоцага. «Один уже мертв, другой борется с Фраско. Значит, вам обоим обязан я своим спасением». «Не все еще сделано. Пойдемте!» — крикнул Атсо и выбежал из хижины. С быстротою молнии бросился он к тому месту, где прежде оставил слабого старика с фамильяром. Цыган тревожно озирался кругом. Вдали раздавались удары весел, приближавшихся с другого берега фамильяров. Уже слышны были их разговоры, как вдруг Атсо увидел в кустах неподвижно лежавшего старика. Немедленно минуты он взвалил его себе на плечи и быстро отправился с Алацагой к берегу, где стояла лодка. Непроницаемый мрак, покрывший всю местность, не давал разглядеть, как близко были уже фамильяры, привлеченные сюда выстрелами. «Они спешат к своим товарищам на помощь. Влезайте скорее в лодку», — прошептал Атсо, едва держась на ногах под тяжестью своей ноши. Олоцага прыгнул в лодку и помог цыгану положить в нее Фраско. Когда Атсо, отвязав цепь от дерева, толкнул лодку от берега и вскочил в нее, приблизилась гондола фамильяров. Но хитрому цыгану удалось ловким движением направить лодку в тень ветвистого кустарника, так что нетерпеливые и, как казалось, пьяные сыщики не заметили ее. Осторожно и без малейшего шума проплыл он еще небольшое расстояние вдоль острова и, дав Алацаге два весла в руки, быстро толкнул лодку на середину реки. Большая опасность всегда придает какую-то сверхъестественную силу. Атсо и спасенный предводитель летучей петли с такою силою ударяли веслами, что лодка их неслась с быстротою птицы. Когда они увидели, наконец, в некотором расстоянии от себя двор палача Вермудеца, к ним донеслись яростные крики фамильяров, нашедших пустую хижину. Атсо и Олоцага подъехали к берегу далеко за Прадо Вермудец, где не было никого, кто бы мог им помешать. Олоцага, почувствовав себя на свободе, крепко обнял цыгана и хотел немедленно же отправиться в Париж. «Вам нечего благодарить, дон Рамиро. Я вам заплатил только долг. Если вы когда-нибудь будете в нужде, вспомните Олоцагу, который всегда будет рад помочь вам». Они пожали друг другу руки. Атсо снова взвалил себе на плечи мертвого Фраско, чтобы отнести его домой. Когда он на рассвете достиг со своей грустной ношей развалин Теба, где женщины с нетерпением и страхом ожидали его, сколько слез и горя было там! Бедная Жуана бросилась на безжизненный труп мужа, покрывая его бледное холодное лицо поцелуями. Но ни вопли, ни раздирающие душу стоны не могли его возвратить к жизни. Слабый старик, здоровье которого не поправилось со времени перенесенных им мучений в Санта-Мадре, покоился вечным сном. Подле рыдавших женщин стоял цыган, мрачно повторяя последние слова покойного Фраско: «Да будет проклято Санта-Мадре». Энрико и Мария перебрались на половину старухи Жуаны, не имевшей теперь никого на свете, кроме них, между тем как Аццо приходил ночевать в большую залу развалин, если дожди и холод затрудняли его пребывание под открытым небом.